соврем, соврем себе про то, что все впереди. Споем, споем и вспомним то, что было давно. Пускай, пусть воздух утро сердцем бьется в груди. Вперед, пусть даже все уже почти решено. Плевать на то, что не сумели найти. Плевать на то, что нам найти не дано. Но нам с тобой просто надо пройти. Прожить, принять все то, что нам принять суждено. Все уже давно решено. Забудь обиды и потери, забудь. Все там, и нам с тобой теперь уже все равно. И мы пройдем и проживем как-нибудь. Все там, и нам с тобой теперь уже все равно. И мы пройдем и проживем как-нибудь.